очередь. Статистическое бюро ибанского планирования «Стабиплан» опубликовало данные о ходе выполнения плана по «Ширлям-Мырлям» за прошедший год. Как всегда, план выполнен досрочно и с перевыполнением на 100%. Особенно отличились хлеборобы заебанья. Они собирали бы «Ширли-Мырли» круглые сутки, если бы знали, где они посеяли то, что не сеяли, и является ли то, что не выросло, действительно «Ширлями-Мырлями». Большую группу тружеников серо-бур малинового в крапинку золота наградили орденами. Очередь расширили и укрепили руководящими кадрами. «Теперь наша очередь поднялась на новую ступень», — сказал Заебан в речи без повода. «Раньше мы стояли из материального интереса, а теперь из чисто духовного. Раньше у нас преобладала живая очередь, теперь наши трудящиеся имеют возможность иногда отлучаться из очереди по своим надобностям, предупредив сзади стоящего об этом. Так что у нас обозначился переход к полуживой очереди. Мы обсуждаем проект закона, по которому члены одной и той же семьи могут сменять друг друга в очереди по предъявлению справки с места работы и жительства и характеристики, заверенные руководящим треугольником. Были предложения организовать предварительную запись в очередь, но мы считаем это преждевременным. Думаем, что сначала надо разрешить предварительную запись в список на право записи, в список на предварительную запись в очередь».